Глава 29. Тамсин. «Вау!» — выдыхает Рис мне в ухо, рухнув на меня. «Вау!» — я запускаю руку ему в волосы, глажу по спине. «Это...» — он не заканчивает фразу, только обвивает меня руками. Близость с ним чудесна, пусть я и была далеко от оргазма. Для этого, как и следовало ожидать, его первый раз оказался слишком коротким. Я не сдерживаю улыбку. Рис скатывается с меня и ложится рядом, подперев голову рукой. Краем глаза вижу, как он снимает и завязывает презерватив. «Тамсин», — шепчет он и указательным пальцем прочерчивает линию от моей шеи по груди и пупку к интимному местечку. «М-м-м», — отзываюсь я. «Мне хотелось произнести твое имя», — отвечает Рис, и я прижимаюсь к его губам в поцелуе. «Нужно повторить», — заявляет он, — «чтобы это продлилось дольше». У него блестят глаза. «Будем повторять столько, сколько захотим», — говорю я. «А ты хочешь?» В его голосе слышатся нотки неуверенности. «Разве я выгляжу так, будто мне хватило?» — задаю вопрос и сажусь на него верхом. «Ты выглядишь восхитительно, это все, что я знаю». Он обхватывает руками мою грудь. «Просто восхитительно!» Я целую его и даю понять, что мне все еще мало. «Дай мне пару минут», — задыхаясь, просит он, прерывая поцелуй. Какое-то время мы молча лежим рядом и наслаждаемся присутствием друг друга. Затем Рис нарушает тишину. «Тебе понравилось?» Я смотрю ему в глаза и надеюсь, мой взгляд не оставляет никаких сомнений. «Это было чудесно!» Он с довольной улыбкой закрывает глаза. Я любуюсь им. Его лицом, которое в этот момент перестает быть суровым и неприступным. Его сильным, мускулистым телом, которого он стыдится. А ведь он горяч до безумия. От его пупка к члену тянется дорожка русых волос. Я провожу по ней пальцем, и его пенис мгновенно напрягается. Обхватив его ладонью, скольжу по нему пальцами вверх-вниз. Сначала осторожно, потом резче. Рис стонет. «Думаю, ты готов к еще одному разу?» — ухмыляюсь я. «Еще как!» — подтверждает он и перекатывается на меня. Нежно поглаживает мою грудь, ласкает ее губами и языком. «Так тебе нравится?» — задыхаясь, спрашивает Рис. «О, да!» — шепчу я. «Но можешь сжимать крепче, если хочешь. Они не сломаются». Словно только и ждал разрешения, он сильнее сминает мою грудь и посасывает вершинки. Мне нравится ощущение его рук и рта на моей коже, и я начинаю стонать от желания. «Давай же», — умоляю я. Он наклоняется, чтобы вытащить из коробки новый презерватив. Раскатывает его, и я чувствую его головку у себя между ног. Одним рывком Рис входит в меня. Поначалу он делает медленные глубокие толчки, но скоро мы ускоряем темп. Комната наполняется стонами. Мне нравится ощущать его внутри себя. Нравится его движение вперед и назад. Нравится, как он подстраивается под мой ритм. Я чувствую наполненность и содрогаюсь от страсти и вожделения. Наши толчки становятся еще быстрее, и я впиваюсь пальцами в простыню, когда замечаю, что приближаюсь к кульминации. Хочу еще немного оттянуть этот момент, но понимаю, что не получится. Во мне все сжимается, и внутри разливается болезненная сладость. Мои вздохи становятся громче, пока, задрожав в экстазе, я не достигаю оргазма. В тот же момент Рис кончает, выгибаясь еще два раза, прежде чем рухнуть на меня. «А я думал, что в первый раз было хорошо», — едва дыша хрипит он. «Так вот как это, когда ты тоже получаешь оргазм». Я хихикаю. Сердце отчаянно стучит, и я чувствую невероятную легкость. Чувствую его сердцебиение у себя на груди. Его пульс зашкаливает, Рис тяжело дышит. Мы лежим так пару минут, абсолютно удовлетворенные. «Напомни мне всегда следить за тем, чтобы ты тоже кончала», — говорит он. «Обязательно», — смеюсь я. «Я бы с удовольствием заставил тебя опять так стонать», — добавляет он. «Но, думаю, сегодня уже не смогу». Мне становится смешно. «Все в порядке». Я замечаю, что у меня появляется легкая боль. Я отвыкла заниматься сексом, да и два раза подряд. «Можно мне переночевать у тебя, или ты хочешь, чтобы я ушел?» — спрашивает Рис. «Что? Хочешь сегодня ночью спать одна?» «Еще раз, что?» Просто хочу убедиться. Правда, очень внимательно с твоей стороны, но нет, спасибо, отвечаю я и вижу, что уголки его рта изгибаются в улыбке. Разве что ты не хочешь остаться? Он обвивает меня руками и покрывает мое лицо поцелуями. Я очень хочу остаться с тобой, а лучше всего в тебе, но для этого у нас еще будет время. Рис зевает. Хочешь, опять почитаю тебе вслух? Я поглаживаю его по лицу. Как, по-твоему, существует предел для потрясающих вещей, которые можно пережить за одну ночь? Спрашивает он. Думаешь, в один прекрасный момент можно, например, лопнуть от счастья? Если так, это лучший способ лопнуть, парирую я. Ладно, тогда буду рад, если ты почитаешь мне вслух. Протянув руку, беру с тумбочки книгу. У тебя есть другая любимая глава или мне снова выбрать самой? Выбери ты, соглашается он. Пролистываю пару страниц и начинаю. Глава вторая, в которой Пух идет в гости и попадает в затруднительное положение. «Моя любимая», — заявляет Рис с сонной улыбкой. «Однажды медведь Эдуард, также известный в кругу друзей как Винни-Пух или просто Пух, читаю я, шел по лесу и с важным видом напевал себе под нос. Вскоре Рис засыпает. Я выключаю свет и прижимаюсь к его обнаженному телу. В полудреме он закидывает на меня руку. Так мы и засыпаем, крепко обняв друг друга».